Глава 5. Затеи и затейники. Вичко с неослабевающим интересом слушал разговоры наемников, и чем дальше, тем лучше понимал, что они с сестрой вляпались в большие проблемы. Чужие проблемы. А командир наемников продолжал ездить по ушам своих подчиненных. Итак, первая недоработка. Вы, конечно, просчитали время и точку удара, который заставил вылезти цель из норы, но не озаботились организацией форы на случай возникновения форс-мажора с захватом инкассаторской машины амантов. То есть, 3 минуты задержки от начала пальбы, и на шум явились бы злые дядьки из городской полиции. «И как нужно было обеспечить эту самую фору, по-твоему?» – осведомилась Мила. «Ну а я-то откуда знаю?» – беспечно пожал плечами Кирилл. «Вон спросите нашего майора. Смог же он задержать торги, пока вы возились?» Заново включая заглушенный маяк на инкассаторе. Глядишь, и для задержки полицейских мог чего-нибудь придумать, да подсказать. Жора? Ну, можно было бы аварию перед воротами ближайшего полицейского участка организовать, или прорыв трубы, чтоб кипяток хлестал во все стороны, не давая гаражам подойти. Хоть на 5-7 минут, но и этого бы хватило. Придираешься, Кирилл, насупилась Мила. У нас и так все получилось. «Придираюсь», – неожиданно миролюбиво согласился тот и тут же договорил совсем другим тоном, холодным и неприятным. «Но лучше я буду придираться к вам сейчас, чем потом стану носить цветы на ваши могилы. Это ясно?» «Ольга, каков состав и вооружение отряда быстрого реагирования полиции Пернау?» 18 человек в штурмовом снаряжении, боевые платформы с тяжелым стрелковым». Часто одна из трех платформ оснащена артиллерийским автоматом типа того же Мауса. Каждый экипаж сопровождает как минимум один опытный одаренный в статусе не ниже младшего воя. «Вот так-то, девочки», — сухо произнес Кирилл. «Против ваших 4 автоматов и легкой брони. Фугасы и минные поля не в счет. Долго бы вы продержались под таким огнем?» «Мы тоже не овечки беззубые», — буркнула Мила. «Согласен». 4 воев – это сила, если она успеет отреагировать на атаку, – заметил атаман. И местные не идиоты, они прекрасно это понимают, потому и действуют без предупреждения, как раз на такой случай. Одна очередь из той же мыши, и гавкнулись бы мои ученицы. Ладно. Думаю, этот промах вы осознали, идем дальше. Прикрывающий заказ мы взяли чисто, хотя чуть затянули с активацией маячка на машине амантов. Затараторила Мила, но тут действительно спасибо Жорику. Потянул время достаточно, поднимая ставку на торгах за девчонку. Сам захват прошел без шероховатостей, никто не чухнулся, а там цель поймала сигнал маячка и послушно потянулась на его зов. Время тоже рассчитали такт в такт. Успели и к обороне подготовиться и убедиться, что на базе амантов никого не осталось. «Диего! Скотина мстительная! Все мясо с собой приволок!» дополнила слова сестры Лина. «Так что мне и добирать на их базе никого не пришлось». «Да, неплохо получилось», — согласился Кирилл и замолчал, прикрыв глаза. А вся компания наемников уставилась на него в ожидании. «Что, у меня нет претензий по этому этапу?» «Вообще?» — недоверчиво спросила Ольга. Атаман лениво кивнул и усмехнулся. «По этому этапу». Наставительно, подняв указательный палец вверх, повторил он. «А вот по пленным и заказу прикрытия...» «О!» — Мила хлопнула себя ладонью по лбу. «Я так и знала, что ты нам это припомнишь». «Не вам, а тебе лично», — поправил ее Кирилл. «А теперь ответь на вопрос, зачем?» «Это моя вина», — неожиданно встряла Ольга. Атаман удивленно на нее покосился. «Точнее, моя и Лины». «Интересно. Пояснишь?» – спросил он. «Я же говорю, система оповещения у амантов не к черту», – вздохнув, произнесла та. «Изначально мы с Милой и Линой рассчитывали, что Диего начнет рыть землю, едва увидит в базе данных наемников информацию о регистрации в городе отряда Баски. Это же его кровники. Ноль реакции. Тогда и появилась идея привлечь внимание амантов более действенным способом, то есть переняв один из тех заказов, на которых они специализируются. И этого тоже оказалось мало. но тут зашла более ранняя придумка Милы с угоном одной из принадлежащих отряду Диего машин, от которой мы изначально отказались из-за ее очевидной грубости. Правда, заказ на похищение к тому времени был уже подтвержден, а отказ Басков от него выглядел бы подозрительно. В общем, сложив обе затеи, мы разработали план, позволяющий не только вытащить амантов из их норы, но и обрубить возможные ниточки к нам и к заказчику контракта на Диего. Потому и похищение провели так, чтобы владелец Стрелковой наверняка увидел эмблему амантов. А я оставила вычислители на их базе, соответствующие заметки, так что если этот самый Гербаум всерьез займется поисками, то рано или поздно на них наткнется и будет уверен, что это Диего решил перехватить заказ у своих кровников, дополнила рассказ Лина. Ну а там пусть ищет ветра в поле. Кирилл окинул девушек долгим взглядом и, помрачнев, покачал головой. «Что?» – вскинулась Мила. «У нас получилась вполне стройная схема. Кровники увели у Диего заказ. Тот решил с ними разобраться и ринулся в погоню. Здесь они встретились, и аманты легли, а кровники, их командира, убрались прочь вместе с заказом. О том, что отряд Баски ликвидирован еще месяц назад, никто не знает и не узнает. Там и пепла-то не осталось. Вот и пусть ищут мертвецов, а нас тут и в помине не было. Нужно только тела этих любовников Фортуны уничтожить, чтобы исчезновение Диего не было заметно». «Вот это и называется эффектом дилетанта. Сложно, мутно, без гарантии, хрен кто чего в результате разберет», – проговорил Кирилл и вздохнул. «Ладно. О трофеях с базы амантов я выскажусь как-нибудь в другой раз, но остался вопрос на засыпку. Что вы теперь со Стрелковыми делать собираетесь?» Услышав вопрос фактического командира отряда, Вячеслав обмер. Но следующие слова позволили ему облегченно выдохнуть и замереть с отвисшей от непомерного удивления челюстью. «Мы можем доставить их в червонно-русское воеводство», – предложила Лина. «В России рабства нет, станут свободными». «Замечательно», – неожиданно заговорил прежде молчавший номинальный глава отряда. «Жорик, кажется. И что они там делать будут? Без денег, документов и родни? В детдом пойдут? Так там, между прочим, жизнь тоже не сахар, по крайней мере, на периферии. А иных вариантов устроиться в России для несовершеннолетних сирот я не вижу. Может, по той же линии их отправить, что и давешних девчонок с базы амантов?» – предложила Елизавета. «Не выйдет. Представитель заказчика уже провел их через фильтр и возвращаться туда ради непонятных подростков не станет», – отозвалась Мила. «Мы что-нибудь придумаем», – упрямо проговорила Лина. «Денег на первое время можем и мы с сестрой подкинуть. Документы?» «Я могу отца попросить, он устроит», – встряла Ольга. «А если вдруг что, так и Вербицкий». «Ни тебя, ни кого-либо другого Вербицкий слушать не станет», – неожиданно резко отозвался тот, кого наемники называли то атаманом, то Кириллом. «Почему же?» Ничуть не обидевшись на резкий тон, улыбнулась светловолосая наемница. «Я лично знаю одного человека, которому Анатолий Семенович не откажет в такой пустяшной просьбе». «Оля, ты понимаешь, что это долг? Долг, который ты хочешь повесить на мою шею?» Тихо, с расстановкой, проговорил Кирилл. «Не так уж велик должок», — фыркнула та. «Прием беглецов из СБТ на кордонах давно отлажен. Примут их там, отправят на фильтр, пробьют по базам и выдадут временные удостоверения. А Вербицкий лишь ускорит и без того немедленный процесс. 3 часа и 2 подданными у государя станет больше, чем плохо. Анатолию Семеновичу и делать ничего не придется. Поставит на деле свой гриф, со свистом пролетят». «Ну да, ну да», – делано благодушно покивал атаман. «А ничего, что из этих ребят получатся замечательные свидетели». «И что они смогут рассказать?» – фыркнула Мила. «Сидели в камере, сбежали на чердак, где их благополучно отловили сразу после боя, после чего накормили и запихнули в другую камеру. Все». «Они даже Диего не видели», – подхватила рыжая Елизавета. «Я сразу пленника тенью укрыла, так что с этой стороны опасаться нечего». «Понятно, сговорились, значит. А пленников вы наших спросили? Может, они вовсе не горят желанием отправляться в Россию? протянул атаман и, смерив насмешливым взглядом сконфузившихся от его заявления подчиненных, неожиданно посерьезнев, решительно хлопнул ладонями по заходившей ходуном столешнице. «Я очень надеюсь, что вы тщательно продумали свои действия. Не хотелось бы в случае провала подчищать за вами хвосты». «Кирилл, ты имеешь в виду, что...» Елизавета с Ольгой переглянулись и умолкли так же одновременно, как и заговорили. «А вы как думали?» Развел руками тот и, явно заметив непонимание и недоверие, промелькнувшее на лицах девушек, договорил жестко и безапелляционно. «Когда затевалась вся эта история с наемным отрядом, я фактически обещал вашей родне не брать кровавых контрактов. И во что это вылилось? Первый же ваш самостоятельный боевой выход с заданием изъять и доставить заказчику майора мелкого наемного отряда превратился в полноценный бой с кучей трупов и сожженной техники. Мало того, вы умудрились организовать сами себе великолепный хвост из двух похищенных одаренных ребят, один из которых, напомню, ученик отошедшего от дел, но весьма известного в здешних местах артефактора, а вторая рабыня этого самого артефактора. Замечу, если кражу рабыни он еще мог бы спустить на тормозах, то ученика будет искать, наверняка». «Но мы же прикрылись от этих поисков», — воскликнула Лина. «В конце концов, заказчик подростков нас в глаза не видел. Все, что он о нас знает, это название отряда Баски, и все». «Да, и только поэтому я согласен с вашим решением сорвать контракт по Стрелковым. В России их действительно станут искать в последнюю очередь. И именно поэтому не заставляю отвезти их к заказчику или расстрелять обоих и сжечь вместе с телами амантов», — почти прорычал атаман. «Чего кривитесь? Не по душе мои слова? Совесть не позволяет в детей стрелять, да? А подставляться самим и втягивать этих самых детей в свои дела она вам позволяет?» «Кирилл, но мы же...» — начала было оправдываться Мила, но командир остановил ее одним коротким жестом. «В общем, так. Против идеи помочь Стрелковым я не возражаю, но прежде переговорите с ними. Сможете убедить, черт с ними. Вывезем из СБТ и сделаем документы. Не согласятся, действуем, как было договорено с их заказчиком. Если не напортачите в процессе, практическую работу я вам зачту по результату, то есть очень условно, но не дай бог в следующий раз вместо тихого выхода вы устроите такой же бедлам со стрельбой и взрывами. Пощады не ждите. Отправлю в отпуск по домам и родственничкам во всех красках ваши косяки распишу. Ясно?» Атаман в полной тишине обвел взглядом притихших наемниц, поднялся из-за стола и пошел к выходу из зала. А через секунду следом за ним подорвалась и Ольга. «Кирюш, но ты же и видел записи с камер на базе Диего?» — тихо проговорила Ольга, подойдя со спины к застывшему у оконного проема командиру. «И девочек тех в клетках видел. Эти аманты, они же не люди. «Видел, конечно», — кивнул тот, приобняв подругу за талию. «Думаешь, я не понял, почему вы решили действовать так шумно, вместо того, чтобы просто выкрасть Диего и спокойно сдать его на руки заказчику?» «Понял, не сомневайся. Жажда справедливости в вас взыграла. И насчет нелюдей не спорю. И с тем, что таких, как эти любовнички Фортуны, вырезать надо нещадно, тоже согласен. Но это не значит, что ради гибели кучки ошалевших от вседозволенности мерзавцев нужно рисковать выполнением задания. После, пожалуйста, во время, ни в коем случае. Ну, освободили вы тех несчастных девчонок. Спасли. Молодцы, конечно. Хотя Жорику я еще выскажу пару ласковых за несанкционированное использование шлюпа. И за то, что не понял развода Лины с внезапным обнаружением пленников на базе амантов. Признайся, Линка же их еще на первом разведвыходе срисовала, так? Вот-вот. А теперь подумай, что было бы, если бы вам не удалось взять Диего живым? Ведь одного шального выстрела во время боя хватило бы, чтобы отправить его на тот свет. Итог. Задание не выполнено, язык мертв. И кто поведает нашему заказчику об остальных отрядах людоловов, работающих на тех же лиц, что и аманты? Значит, что? Нужно искать его коллег иными способами, А это, между прочим, потеря времени. И сколько еще одаренных девчонок и мальчишек окажется в их руках? Сколько трупов прибавится к общему счету? 100? 200? Не самый лучший расклад против 15 освобожденных. Не находишь? Это плохая арифметика, пробормотала Ольга. Плохая, я бы даже сказал, грязная. Но не учитывать ее нельзя. Меланхолично согласился Кирилл, уставившись в пустоту, но тут же встряхнулся и неожиданно довольно улыбнулся. Впрочем, кое-чему в этой истории я искренне рад. Чему же? Удивленно спросила Оля. Тому, невестушка моя, что близняшкам оказывается известно понятие справедливости, ответил он и, чуть помолчав, добавил. Не ожидал, честно говоря. Ты к ним предвзято относишься, заметила Ольга, на что ее собеседник только пожал плечами. Я отношусь к ним так, как они того заслужили, несколько сухо отозвался Кирилл. Но чем? Своими поступками, конечно. Впрочем, в последнее время их поведение заставило меня несколько пересмотреть точку зрения. «Что они такого сделали, Кир? Точнее, что они такого сделали именно тебе?» – тихо произнесла девушка. Молодой человек чуть отстранил ее от себя, окинул взглядом и усмехнулся. «Пусть они сами тебе расскажут. Если захотят, конечно». Кирилл повернулся в сторону пустого проема ведущего в обжитую часть особняка и крикнул. «Жора, сворачивай свою технику и труби отбой. Подъем в 6 утра». «Пойду помогу ему, пока он близняшек не припахал», поняв, что на более развернутый ответ рассчитывать не приходится, произнесла Оля, высвобождаясь из объятий Кирилла. «Иначе, боюсь, с большей частью аппаратуры нам придется распрощаться навсегда. Собрать тот же биус после того, как Лина с Милой приложат свои умелые ручки к его разборке, будет невозможно». «Неужто все так плохо?» – приподнял бровь ее жених. Ольга насмешливо фыркнула. «Я бы им даже включение кофеварки не доверила». Вздернув носик, кверху отчеканила девушка и, резко развернувшись, продефилировала в зал. Кирилл только головой покачал, глядя ей вслед. А потом его взгляд зацепился за слегка приоткрытую дверь чулана, подпертую генератором. И... Вячеслав вынырнул из транса, едва ощутив накатывающую на него волну чужого внимания, и постарался закрыться, полностью заглушив сенсорное восприятие. Да ну его к черту! От одного только легкого интереса, проявленного этим атаманом, мурашки по спине парадным строем маршируют, а давление эфира ощущается почти физически. Монстр же, натуральный. Такого вала силы Вичко не ощущал даже в присутствии Грэхэма Пью, а он, на секундочку, сильнейший из одаренных горожан Пернау. И Форд не из слабых. Не считая некоторых заезжих наемников, конечно. Но есть и отличия. Вокруг сильных одаренных, вроде того же Пью, эфир агрессивен, он бурлит, ревет и рвется с поводка, словно бойцовый пес, увидевший противника. А вокруг этого, Кирилла, эфир стоит стеной, монолитом, из-за чего в восприятии Вичка атаман странного отряда выглядит блеклым, словно черно-белая вставка в цветной фотографии. И тем страшнее ощущение, когда, повинуясь воле хозяина, стена окружающего его эфира неумолимо наваливается на предмет его легкого интереса. Что же будет, если он решит надавить всерьез? В лепешку ведь раздавит. Волна интереса прошла через чулан, облизав по пути обоих стрелковых. Но если Вичко поморщился от ощущения чужого взгляда, словно теркой прошедшегося по напитанному эфиром телу, то Анна даже не дернулась. Как спала, так и спит. Есть все же плюсы и в малой сенсорной чувствительности. Эх. Вячеслав вздохнул, поправил сползшее с озябших ног сестры одеяло расстегнутого спальника и, устроившись поудобнее рядом, закрыл глаза. Спать. Утро выдалось слишком ранним, слишком холодным и слишком суетным, на взгляд Вичка. Хорошо еще, что наемники не стали припрягать пленников к сбору вещей и аппаратуры. Впрочем, у них самих этот процесс занял не слишком много времени – Все же большую часть техники майор Жорик с Ольгой упаковали еще с вечера, оставив работающими лишь системы наблюдения и пресловутое минное поле. Так что утром им оставалось только снять фиксаторы, отключить проектор щита и упаковать все это барахло в транспортный контейнер на колесах, играющий роль прицепа к огромной спас-платформе русского производства. Извлекать из запорошенной снегом земли закопавшихся на полметра кротов они не стали, лишь перевели поредевшее минное поле в спящий режим. Зачем? Да кто ж разберет, что на уме у этих странных наемников? Собственно, все происходящее вокруг Вячеслав отмечал, так сказать, краем глаза, деля свое внимание между слежкой за действиями наемников с помощью сенсорики и завтраком, которым их снабдила Ольга. Очевидно, сегодня именно она была главной по тарелочкам. На этот раз им никто не предлагал умыться, да и вообще наемники не особо-то отвлекались на стрелковых. Кинули в чулан пару ирпов, тем и ограничились. А вот майору Амантов они поначалу уделили куда больше внимания. Правда, вряд ли тот ему обрадовался. Но его же не спрашивали. Растолкали, расклепали, позволили совершить под надзором близняшек утренний мацион и вновь связали, после чего усыпили с помощью уже знакомого Вичку транквилизатора и запихнули в пластиковый гроб, который заперли в одном из отсеков спас-платформы. Стрелковых извлекли из чулана, лишь когда сборы были окончательно завершены. Елизавета окинула взглядом щурящихся пленников и молча указала им на выход. Кажется, и у этой улыбчивой девушки по утрам бывает плохое настроение. Увидев, как Вичко берет на руки сестру и выходит из чулана, рыжая недоуменно вздернула бровь, но, заметив, как юноша осторожно ступает босыми ногами по холодному бетону, нахмурилась. «Лина, где вещи наших гостей?» Резко развернувшись, бросила куда-то в пустоту Елизавета. «А что?» «Ты бы им хоть ботинки вернула. Зима на дворе. Они что, должны по снегу босиком бегать?» В голосе рыжей послышались злые нотки. «Не положено», — отозвалась появившаяся в пустом оконном проеме Лина. «Безопасность прежде всего». «Тогда сейчас саму заставлю их в машину нести», — пригрозила Елизавета. «Да запросто», — фыркнула в ответ та, и в тот же миг Вячеслав почувствовал, как некая сила поднимает его над полом и стремительно тянет к окну. Простейший телекинез, вроде бы, но какая сила? Нет, то, что все наемники этого отряда, за исключением разве что молчаливого майора, поголовно одаренные, он распознал еще вчера. Но такой мощи от молодых, на год-два старше него самого людей, никак не ожидал. Хотя, конечно, если они из родовитых, то ничего удивительного в таких умениях и силе нет. Но, задавив невесть, с чего вдруг поднявшую голову, казалось, давно забытую зависть, Вичко постарался расслабиться и укротить потоки эфира, взбурлившие в его теле, чтобы не помешать девушке в исполнении техники. Заодно и всполошившуюся сестренку успокоил через связной артефакт, пока та с испугу чем-нибудь эдаким по наемнице не шарахнула. А то еще собьется, да и плюхнет груз на земь, а ему потом отскребать грязь с одежды. Разговор об отъезде в Россию, который обсуждался наемниками прошлым вечером, начался, когда тяжелая машина выползла со двора заброшенного особняка. Пришлось Вичку и Анне изображать удивление. Ну да, он же не мог не поделиться с сестренкой такой новостью. Да и прикидывать плюсы и минусы грядущего предложения лучше было в компании. Аннушка, конечно, еще ребенок, но в разумности своей сестры Вячеслав ни на миг не сомневался, как и в умении смотреть на вещи с самой неожиданной стороны. Правда, кое-что в своих размышлениях Вичко все же немного не рассчитал, вывалив на сестру всю узнанную им из разговоров наемников информацию. Пришлось добрых четверть часа убеждать Анну, что атаман вовсе не намерен их расстреливать. Но убедил же. В общем, к тому моменту, когда похитители созрели для беседы на тему переезда в другую страну, стрелковы уже успели обдумать и обсудить ожидаемое предложение. А значит, были готовы к разговору, насколько это вообще возможно. «И что вы об этом думаете?» – спросила рыжая наемница в завершении своего четвертьчасового спича. Вячеслав с Анной переглянулись. «Я знаю заказчика», – проговорил Вячко и поежился, почувствовав на себе недоуменные взгляды всех четырех наемниц разом. «И?» – первой в себя пришла Ольга. «Он не будет против, если мы покинем СБТ», – осторожно произнес Стрелков. «Но сначала нам все равно нужно будет явиться на точку рандеву». «Это кто-то из ваших знакомых?» – догадалась Мила. «А затея с похищением выходит фальшивка, так?» «Да», – кивнула Анна, подхватывая разговор. «К себе он нас взять все равно не сможет. Не настолько близкий человек, но и пропасть, не предупредив его, мы не хотели бы». «Так, а вот тут намечается проблема», – протянула Лина. «Показываться на глаза заказчику мы не желаем». «Этого и не понадобится», – улыбнулся Вячко. «Он тоже не горит желанием светиться перед неизвестными». «Рассказывай», – потребовала Ольга. И Стрелков рассказал почти правду. Ну, в лицо точно не лгал. «И все это только для того, чтобы на вас не открыли охоту, как на беглых?» Переводя взгляд с сестры на брата, протянула Елизавета, когда Вячеслав, наконец, закончил дозволенные речи. Стрелковы одновременно кивнули. «А Кирилл еще нас обвиняет в легкомыслии», — покачав головой, заключила Мила. «Даже не сравнивайте. У них не было вашей подготовки и возможностей», – неожиданно раздался из динамика голос упомянутого Кирилла. «Жорик, останови, побеседуем с нашими пленниками, обсудим ситуацию глаза в глаза». Обсудили. Но перед этим Вячеслав вынужден был повторить только что поведанную историю, правда, на этот раз куда более подробно. И да, рассказывая о затее с похищением, как и в первый раз, он даже не заикнулся о том, что мнимый подельник в этой истории отсутствует как класс. Заодно поведал, что именно сподвигло их на такой, прямо скажем, нетривиальный и опасный вариант действий. Известие о том, что грозило Анне в ближайшем будущем, заставило девушек, внимательно слушавших это невеселое повествование, шипеть и плеваться от негодования. А когда речь зашла о Гере Бауме и его договоренности с паучихой насчет клейма для Анюты, заскрежетал зубами даже атаман. Впрочем, это не помешало ему забросать Вячеслава уточняющими вопросами, особенно напирая на дальнейшие планы Стрелковых и их помощников в городе. Этих вопросов было так много, что вскоре у Вячка уже язык начал заплетаться. Но зато командир отряда, выудив максимум информации, остался вполне удовлетворен рассказом. В салоне, где и проходил разговор, воцарилась тишина. Подчиненные с ожиданием взирали на атамана, да и сам Вячеслав вынужден был признаться самому себе, что с нетерпением ждет его ответа. «Мы поможем», — наконец выдавил Кирилл. И салон потонул в радостном визжании, а Анну даже слегка пришибло шквалом эмоций окружающих. Командир дождался, пока стихнут крики, и договорил: «Но от гонорара не откажемся». Близняшки моментально насупились и взглянули на него с осуждением. Тем больше было их удивление, когда Вячеслав согласно кивнул в ответ. «Почему?» – выдала Мила, а Ольга с Елизаветой печально вздохнули. «Они-то явно поняли, в чем дело». «Если деньги не уйдут со счета, договор не будет закрыт, и банковский бот не отправит соответствующую отметку в лист заказа на инфоре наемников», – нехотя пояснил Кирилл, коротко глянув на Вячеслава. «Но ведь потом мы можем...» «Не сможем», – поняла Лина и тут же перебила сестру, надавив голосом: «Мы не сможем». «О!» Кажется, до Милы дошло, что имела в виду Лина, пусть и не сразу. «Ну да, контракт-то взяли баски, а не эти неизвестные. Так что болтаться денежком Стрелковых на счете, пока не пройдет информация об уничтожении нанятого отряда, а там банк им живо ноги приделает». «Только ц...» «Вичку-то знать о чехарде с отрядами и заказчиками не положено». «Вроде как». «А потому...» «Любая работа должна быть оплачена», – пожал плечами Стрелков и вновь поймал странный взгляд Кирилла. Спас-платформа, огромная, угловатая, словно вырубленная целиком из одного куска стали, катилась по лесной дороге, тупой мордой тараня, стеной падающий с неба мокрый снег. Ровно, но приглушенно гудел под броней мощный огненный движок, вращая 6 огромных колес, легко расплескивающих по кустам ледяное крошево и черную грязь. Короткие, но шустрые лапки дворников размазывали по обзору снежные хлопья, моментально превращавшиеся в потоки мутной воды, а в салоне, приспособленном под жилой модуль, было тепло и уютно. Впрочем, как и в кабине, рядом с командирами странного отряда наемников, где после разговора на стоянке устроился Вичко. Не сам, понятное дело, Кирилл настоял. Зачем? А вот это еще предстоит выяснить. «Как ты сам понимаешь, я не в восторге от всей этой ситуации», помолчав, заговорил атаман, предварительно развернув в кабине эфирную технику, назначение которой Вичко не знал, но легко угадал по эффекту. От задействованной глушилки в кабине сразу потемнело, не сильно, но резко, а звук работающего движка и вовсе пропал. Девчонки без присмотра немало накосорезили, а Жорик их не тормознул. Одна история с рабами, взятыми на опустевшей базе амантов, чего стоит. А тут еще 2 мутных беглеца на мою голову. И мне это совсем не в радость, как ты понимаешь. А та... вскинулся было сидящий за рулем майор отряда. «Угомонись!» — отмахнулся Кирилл, продолжая сверлить тяжелым взглядом сидящего, как на иголках, Стрелкова. «Этот паренек и так все знает. Почти сутки нас слушал. А если судить по тому, что он рассказал на стоянке, то с мозгами у него все в порядке, значит, 2 и 2 сложить в состоянии. Я прав?» «Не понимаю, о чем вы?» — попытался прикинуться ветошью Вичко. А атаман неожиданно усмехнулся. «Ой, не лги, ой, не лги, ца...» «Да». Неожиданно спохватившись, вдруг оборвал сам себя Кирилл, так что об окончании фразы присутствующим оставалось только догадываться. «Думаешь, я ничего не заметил?» «Зря. Ты же типичная пассивная антенна. Потоки эфира впитываешь. Что-то черная дыра. И все в дом, все к себе. Может, обычных стихийников ты этим фокусом и проведешь, но не меня. И что теперь с тобой делать?» «Понять и простить?» — развел руками Вячеслав, а его собеседник вдруг зашелся в гомерическом хохоте. Стрелков с Жориком обменялись непонимающими взглядами. «Ну, ты жук, понять и простить, чтоб меня...» Утирая с лица выступившие от смеха слезы, атаман наемников кое-как пришел в себя. «Подождите, все, я уже успокоился, да. Нет, но понять и простить, ешь же твою медь. Юморисно, повеселил. А что, я должен был извиняться за то, что вы в присутствии пленников простейшие глушилки не ставите?» Хмуро буркнул Вичко. «Сами прошляпили, теперь на меня киваете. Можно подумать, если бы вы оказались в такой ситуации, то повели бы себя иначе. Вот не верю». «Но-но, ты не наглей, юморист, и валенком не прикидывайся», — ощерился Кирилл. «Я, может быть, и говорил о расстреле, только чтобы девчонок в разум привести, но это не значит, что в случае угрозы и в самом деле не выброшу ваши трупы на обочину. Живые свидетели, знаешь ли, мешают спокойно спать по ночам куда чаще, чем мертвые». «Ну так и пристрелите тогда, вам же мороки меньше», — совсем угрюмо произнес Вячеслав. «Да и нам с Анной лучше сдохнуть от пули, чем попасть в руки охотников за беглыми рабами. Те легкой смерти не дадут». «Вот ты странный», — покачал головой атаман, явно отметив, как напряглось тело собеседника. «Вроде бы мы уже договорились обо всем на стоянке». «А зачем тогда смертью грозился?» — вскинулся Стрелков. «Не грозился, а прояснил ситуацию и поставил тебя в известность о вреде излишней болтовни». «О своих подчиненных ввел в курс дела о моих талантах, да?» — огрызнулся Вичко, ткнув пальцем в тумблер внутренней связи, под которым горела лампочка, сигнализируя о включенном канале. «Не без этого», — невозмутимо согласился Кирилл, хотя в эмоциях явно просквозило легкое недовольство. «И глушилку поставил, чтобы они в нашу беседу не вмешивались и не устроили бессмысленный гвалт вместо толкового разговора. А теперь, когда мы выяснили, что к чему, давай заключим небольшое соглашение». «Какое?» «Документы и русское подданство вам уже обещаны, так что хочу предложить, так сказать, дополнительно. Вы с сестрой молчите о событиях прошлого дня и обо всем, что ты услышал за эти сутки. А я обещаю подыскать тебе приличное место в России. Работу по профилю. Без рабских контрактов и прочих извивов мысли крючкотворов СБТ. Не в центральных воеводствах, конечно. Там без документов об образовании тебя никто не наймет. Но в червонном воеводстве с формальностями попроще. Не любят их там. А денежки оружейники получают неплохие, что уж говорить об артефакторах, пусть даже и не получивших мастерского патента. Что скажешь?» «Я не враг самому себе», — кивнул Вичко, а когда его собеседник уже довольно заулыбался, договорил. «Но вместо работы лучше помогите красиво закрыть контракт Анны». «О, интересно», — атаман прищурился. «Неужто у вашего помощника не хватило ресурсов на эту операцию?» «Должно хватить», — пожал плечами Вячеслав. «Но если есть возможность сделать все наверняка, грех от нее отказываться». «Точно, жук!» — с каким-то даже уважением протянул атаман и развел руками. «Извини, но у нас просто нет времени на лишние телодвижения. На точке ждет Аэр-1 с одним единственным охранником, а дома куча дел, требующих скорейшего разгребания». «Да там и делать ничего не нужно будет сверх того, в чем вы уже обещали помочь. Ну, почти. И по времени дело не затянется», — произнес Вячеслав. «Рассказывай», — потребовал Кирилл. Стрелков чуть помялся, щелкнул тумблером громкой связи, отрубая вещание в салон, спас платформы и заговорил снова. «Ну а что? Одно дело, когда этот атаман чему-то учит своих подчиненных, он в своем праве, но посвящать в свои планы всех наемников разом Вичко желанием не горел. Если Кирилл согласится с этой затеей, то и сам доведет до них нужную информацию. Если нет, тем более, зачем им знать лишнее?» «Почему бы тебе не привлечь для этого вашего помощника?» — спросил Кирилл, выслушав собеседника. «Баум его узнает», — после недолгого молчания выдал Вичко. «А этому человеку в Пернау еще жить и жить. К тому же он и так уже много для нас сделал. Просить его так подставиться было бы совсем нехорошо». «Логично», — протянул атаман, как-то странно поглядывая на Стрелкова. Но после недолгого молчания все же согласился. «Ладно, договорились. Будет тебе истукан для опускания пыли в глаза. В ЛТК». От такого заявления Вичко только крякнул. Тактические комплексы хоть и имелись у любого крупного отряда наемников, но применялись в большинстве своем лишь в поле. Увидеть их на улицах того же Пернау было почти нереально. Разве что в случае, когда полиция применяла столь весомые аргументы в переговорах с очередными разбуянившимися гостями города. Или в мастерской Гербаума, что, впрочем, тоже бывало очень редко, ввиду малой пригодности этих агрегатов к полевому ремонту. А иного обеспечить в условиях имеющегося в мастерской оборудования было попросту невозможно. Но нет в Пернау стендов для перетяжки псевдомышц этих монстров. В СБТ вообще с такой аппаратурой не густо. Собственно, потому возня СТК обычно сводилась к их разборке на запчасти или замене вышедших из строя механизмов при условии наличия подходящих комплектующих и при отсутствии повреждения мышечного каркаса. А такие удачные поломки случались совсем нечасто. Почему-то в бою противник предпочитал выводить ТК из строя как можно быстрее и надежнее, не жалея зарядов тяжелых стрелометов, гранат и артиллерии, после чего надеяться на уцелевшие в бою псевдомышцы боевых машин всяко не приходилось. По крайней мере, с ЛТК ситуация обстояла именно так. С тяжелыми комплексами было чуть проще. Все же у них мышечный каркас прикрыт мощной броней, но и здесь артиллерийский снаряд, раздолбавший конечность шагохода, практически гарантированно переводил ТТК из разряда боевых машин в категорию «потенциальный донор для схожих систем».